Глава 10. На берег накатывали волны. В тусклом свете алых лун они и сами мерцали алым, но после себя оставляли чернильные липкие следы. Вокруг не было ни души, только обычная для этих мест тишина и мрак. Лишь издали доносился чуть слышный вой бродячего волка, или, возможно, дикого пса. Мало кто способен различить их по голосу, да и по внешности тоже, в общем-то. В мелком серебристом песке один за другим появлялись следы босой ноги. Одной единственной. То брел куда-то по своим делам Сархим, демон из самых мельчайших. Слабее них в Ленге никого нет, и единственная защита Сархима – невидимость. Многие даже не знают о том, что они вообще проживают в этом мире. Когда неподалеку опустились двое животных, Сархим бесшумно исчез. Меньше всего на свете он хотел обнаружить свое присутствие. Поэтому и не увидел, как седел белоснежного Раши и крупного молодого вампира сошли два всадника. Первый был дюж, широкоплеч, с волевым подбородком и аккуратной бородкой-паладинкой. На плечи его спускались волнистые волосы цвета спелой пшеницы. Лот Белькисир, один из славнейших серебряных рыцарей. Вторая была чуть ниже ростом, серокожая, вызывающе красивая, с сочными губами вишневого цвета. Ее волосы имели цвет платины и были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Шамара плеть, демонолог, до обретения серебристого плаща носившая оранжевый. Между глубинным царством и ужасным кадафом лежит долина Инкванок. Больше тысячи ларгинов пустошей, полных злокозненных демонов. Пешком на такой путь ушло бы не меньше месяца. Корабли бессмертной эскадры проделали его всего за сутки. Сейчас они неподалеку, висят в дрейфе. Паладин и колдунья отправились вперед, дабы убедиться, что флот не поджидает засада. Всякое может случиться на границе глубинного царства. Океан. Громадный океан начинается здесь, глубоким клином врезается в бесплодные земли Ленга. Там, очень далеко и очень глубоко, лежит подводный город Рельиех. Здесь же лишь мелкие поселения догонитов-прибрежников. Идеальное место для пристани, с которой бессмертная эскадра начнет свою миссию. Сполохи света зари стали почти неразличимы. В дальней половине небес еще что-то мерцает, но уже совсем слабо. Потому рыцарям света сюда не ступить, и двигаться нужно очень осторожно. Сила Санта Шторма достаточна для обычных демонов, что живут в этих водах, но он не протянет долго, привлекший внимание серьезной силы. А ему нужно протянуть хотя бы столько, чтобы успеть совершить порученное креолом-разрушителем. Причем до начала битвы за Кадав креол особенно на этом настаивал. Лот Белькисир и Шамара Плеть шагали бок о бок. Паладин держал ладонь на рукояти меча, колдунья сжимала искрящийся дубовый посох. Молча обозревали они пустынный берег, ища малейшие признаки угрозы. На каменистом пляже не было ни души, но на мелководье расположилось небольшое свайное поселение. Скорее всего, заброшенное. Окна выбиты, мостки наполовину сгнили, лодки полузатоплены. Однако для очистки совести следовало его осмотреть. Идя по трухлявым доскам, Шамара брезгливо морщилась. Внизу что-то хлюпало, дно совершенно скрывалось под темной водой. Воздух был затхлым, как в погребе с гнилыми овощами. Лот Белькисир с любопытством осматривал хибары из неизвестного дерева, остатки мебели и жалкие каменные инструменты, топоры, серпы, мотыги. По-видимому, здесь жили люди или какие-то человекоподобные демоны. Низшие надзиратели, вроде тощих всадников ночи. Водные демоны вряд ли нуждались бы в мостках, лодках и сетях. Кое-где виднелись их рваные обрывки. «Тут никого не было уже очень давно», прокомментировала Шамара, изучая ауру. «Хорошо, заглянем еще в тот амбар и возвращаемся», кивнул Лот Белькисир. Постройка, на которую он указывал, явно была не амбаром, но паладин просто не нашел более подходящего слова. На Каабаре никто не строит каменных подводных куполов. На поверхности виднелась лишь самая верхушка, с небольшим причалом и перилами. Лот Белькисир поднапрягся и откинул тяжелый люк. Осклизлые ступени вели в темноту, из которой пахло плесенью. Шамара чуть тряхнула посохом, зажегши на его конце оранжевый огонь. И в этом тусклом свете показалось тесное помещение, больше всего похожее на бойню. Здесь стояли печи с открытыми заслонками, а с потолка свисали цепи и крюки, идеально подходящие для мясных туш. Под ними были кровяные стоки, а на крюках можно было заметить остатки мяса. А еще крысы. По полю бегали огромные крысы, совсем не похожие на каабарских или рарийских. Ленговские крысы не имели ни клочка шерсти, зато лоснились от жира и обладали длинными кривыми клыками. «Полагаю, нам стоит незамедлительно покинуть сию залу», — невозмутимо произнес лорд Белькисир. «Согласна с вами», — кивнула Шамара. «Это напоминает лабораторию моего дяди». «А кем был ваш дядя, миледи?» — осведомился паладин. «Колдуном-медиком. До тех пор, пока его не отправили в Промансери Хилери». «За что?» «Он вскрывал тела», — коротко ответила Шамара. «Весьма прискорбно, что ваш дядя предавался столь нечестивому занятию. Но разве медики не вынуждены этим заниматься?» — поинтересовался лорд Белькисир. «Астаро учит нас, что сквернение трупов есть тяжкий грех, но также перечисляет три исключения, когда сие оправдано, и первое среди них — врачебная необходимость». «Не трупы, живые тела». «А-а-а». «И не только простолюдинов, за них в те времена почти не наказывали, но и колдунов, в том числе... простите, мне неприятно об этом вспоминать». Лорд Белькисир хотел спросить что-то еще, но внезапно передумал. Он вскинул левую руку и перешел на крадущийся, совершенно бесшумный шаг. Шамара приподняла брови, она не ожидала такого человека в полном доспехе. «Вы слышите это, леди Шамара?» – прошептал паладин. «Там, снаружи». «Какой-то плеск?» – неуверенно спросила колдунья. «Мне кажется, мы здесь уже не одни. Когда поднимемся наверх, сберегайтесь за моей спиной». Фыркнул Шамара. «По-вашему, я нуждаюсь в защите, повелитель Белькисир? Не смешите меня!» Тем не менее, она все же чуть поотстала, предоставив своему бронированному спутнику выйти первым. А снаружи и в самом деле стало оживленнее. Цепляясь за склизкие сваи, на мостки карабкались синей кожей и безволосые фигуры. Их плечи украшали округлые плавники, вместо ртов были огромные присоски, а глаза скрывались под толстыми очками-консервами. «Дагониты!» Самые многочисленные из демонов глубинного царства. Оказавшись на суше, они сразу начинали чвакать своими присосками. Эти люди-рыбы не могут дышать воздухом. Они способны оставаться на нем дольше, чем человек под водой, но все же не слишком долго. Двое были в причудливой форме янтарных масках. «Сколько их здесь, леди Шамара?» – спокойно спросил лорд Белькисир. «Я вижу 5, 10, 15 аур», прикинула колдунья. «Плюс-минус 1-2. «Полагаю, это не должно доставить нам затруднений. Вполне вероятно, я справлюсь даже в одиночку». «Знаете, повелитель Белькисир, вы иногда все-таки слишком уж самоуверены», задумчиво молвила Шамара. «Неразумно быть таким». Дагониты еще не заметили людей. Похоже, это вовсе не было засадой. Откуда бы им знать, что сюда кто-то явится? Да и в случае засады здесь уж верно был бы кто поопаснее. «Не ради славы!» – выкрикнул свой клич лорд Белькисир. Он ринулся вперед с такой скоростью, что превратился в смазанное пятно. Тяжелый двуручный меч крутанулся колесом, легко разрубая бледную плоть. Шамара закатила глаза от такого пафоса. Молча, не тратя лишних усилий, она саданула в ближайшего дагонита стрелой мордука. Тот упал, как подкошенный. Большая часть дагонитов полегла почти сразу же. Профессиональный охотник на нечисть и одна из лучших демонологов расправились с ними раньше, чем те поняли, что происходит. Вот уже их осталось всего двое. Те самые, что носили янтарные маски. Видимо, старейшины или иного рода предводители. Злобно глядя на паладина и колдунью, они стояли среди трупов, растопырив когтистые пальцы. «Осторожнее, повелитель Белькисир», — негромко произнесла Шамара. «Их аура более насыщена. Это не обычные дагониты. Это...» «Пшах!» «Шах!» – издал странные звуки один из демонов. «Ша-па! Ух-га-га-га!» Лорд Белькисир едва не выронил меч. Голову странно пронзило арбалетным болтом. Шамара рядом чуть слышно застонала. Ее охватил страх. Липкий, душащий страх. Он наслан искусственно, но от этого не менее силен. Теперь они поняли, с кем повстречались. Жрецы глубин. Такие же дагониты, но высокопоставленные и очень способные в колдовстве. Уже не надзиратели, но господа. И прямо сейчас они выжигают смертным людишкам мозги. Боль нарастала со страшной скоростью, часто пульсировала, туманила зрение до рези в глазах, вонзалась раскаленной проволокой в одно ухо и выходила из другого. Шамара схватилась за кирефовое плечо, с трудом держа равновесие. Ее ноги подкашивались, из глаз текли слезы. Посох выпал из руки и плюхнулся в воду. И ведь они чувствуют лишь малую толику. Стойки вере паладины колдуни шестого уровня, обычные мозголомные чары нипочем. Но эти жрецы глубин... Простые смертные стали бы мертвы, только лишь услышав это гнусавое шипение. Один из демонов снял маску, открыв жуткую присоску и потянулся к лицу Шамары. Второй бросил взгляд на глухой шлем паладина и раздраженно запыхтел. «Нет твоей власти надо мной, близнец!» — прохрипел Лот Белькисир. Меч в его руках дернулся и вошел в живот демона. Тот издал булькающий звук, валясь на бок. Одной рукой он схватился за керефовое лезвие, другой вцепился в бок колдуньи, но уже через секунду хватка ослабла, и жрец глубин затих. Шамаре сразу стало легче дышать, ментальный контроль ослаб, боль исчезла. Колдунья резко раскрыла ладонь, и в нее влетел посох. Испуганно вскрикнул оставшийся жрец глубин, прыгая с мостков. Однако в воду упал уже дымящийся труп. Шамара подбила его копьем Мардука. «Я же говорила, что нельзя так самоуверенно!» Тяжело дыша, произнесла она. Ее серебристый плащ пятнала кровь, бившийся в конвульсиях демон глубоко вонзил когти. Лот Белькисир молча наложил ладони, и те охватило голубоватым свечением. Колдунья почувствовала, как тело обволакивает приятная истома, а в боку щиплет и покалывает. Через несколько секунд порезы затянулись. Шамара даже закрыла глаза от блаженства. Но тут же тряхнула головой, поправила прическу и принялась обыскивать жреца глубин. Времени это заняло немного, тот был почти наг. Если не считать дыхательной маски, на теле демона имелись лишь два кожаных ремня вокруг груди и поясная сума. Внутри обнаружилась небольшая, насквозь мокрая книжица из странного материала. Нечто вроде слюдянистого пергамента. На страничках расплывались незнакомые клексообразные буквы. «Впервые вижу такое», — повертела добычу Шамара. «А я однажды видел нечто подобное», — взял книгу у нее из рук паладин. 15 лет назад, когда мы с Лодом Трамальгаром и Лодом Уногьероссом расследовали серию убийств Империи 100 000...» «Вы что, еще и стражниками там у себя подрабатываете?» — перебила колдунья, удивленно приподняв бровь. «Обычно нет. Но в этот раз убийства были совершены загадочным образом, и многие подозревали колдовство. Вначале городские власти обратились к экзорцистам, но те не добились успеха. Точнее, не выдвинули обвинения и даже успели казнить одну бедную женщину преклонных лет. Но убийства от этого не прекратились. Зато мы трое...» «А можно выслушать сокращенную версию?» Снова перебила Шамара. «Как пожелаете», — сухо кивнул Лот Белькисир. «Мы обнаружили там странного рода культистов. Они поклонялись близнецу под водой, называя себя его глубоководными детьми. У них были странные умения, и их поселение было довольно похоже на вот это. Там я и видел подобные гримуары с совершенно такими же письменами». Шамара только пожала плечами. Информация любопытная, но не особенно полезная. Колдунья и паладин тщательно смотрели тела прочих демонов, но почти все они оказались голыми. Лишь у двоих тоже имелись поясные сумки, однако и в них не нашлось ничего интересного. У одного на бедре висел длинный костяной нож. «Интересно, кто жил здесь до этих порождений близнеца?» – задумался Лот Белькисир. «А вы думаете, что здесь кто-то жил до них?» – усомнилась Шамара. «Они не могут дышать на воздухе. Из этого следует, что они не стали бы строить жилищ на поверхности. Если у них есть селение, они под водой». «Логично. Но что же тогда они здесь делали?» «Вот это нам и желательно бы выяснить». Паладин и колдунья переглянулись и одновременно заговорили. «Я помогу вам спуститься, миледи». «Ну что ж, Белькисир, ныряйте». Несколько секунд они изумленно молчали, а потом в унисон рассмеялись. «Я выросла в сатрапе Баюки и совершенно не умею плавать», призналась Шамара. «У нас там почти нет водоемов, которые нельзя было бы перейти вброд». «А я умею плавать в полной броне, на животе и на спине. Но если погружусь целиком, всплыть будет трудно», — развел руками Лот Белькисир. «Но почему тогда не снять доспехи?» «Потому что без них я останусь голым». «И что с того? Люди обычно плавают голыми. Серые, во всяком случае», — уточнила Шамара. «Серые, возможно. Паладины же не расстаются с доспехами, иначе как по 5 необходимостям». «Это каким?» — заинтересовалась Шамара. «При необходимости починить доспехи, при необходимости переменить белье, при необходимости омыть тело, при необходимости исцелить рану и при необходимости осуществить акт любви». «Ага», — как-то странно посмотрела на паладина колдунья. «А если нужно облегчиться?» Конструкция моего доспеха предусматривает возможность этого без снятия оного». «Надо же, как все продумано», — саркастично произнесла Шамара. «А если спина вдруг зачешется?» «Мы паладины. Мы посвящаем свою жизнь Пречистой Деве. Мы клянемся погибнуть в служении ей. Ежедневно мы сражаемся с порождениями Близнеца, дабы сделать мир немного чище. Мы не обращаем внимания на столь мелкие житейские неудобства», — вздернул подбородок лорд Белькисюр. «К тому же, если вот так отклонить голову, внутрь можно просунуть какую-нибудь ветку». «Ага, ясно. Но как бы там у вас ни было, вы, по крайней мере, умеете плавать, а я нет». «Я могу спустить вас на веревке, а потом снова поднять, миледи». Колдунья изогнула брови. Ей совсем не улыбалось оказаться в роли колодезного ведра. Но других вариантов, похоже, нет. Хотя лицо Шамары просветлело. Она достала из кармана носовой платок, завязала его в узел, прошептала несколько слов и подбросила в воздух. На мостки упал уже не платок, а паук. Длинноногий паук размером с руку. Издав громкий щелчок, он выжидающе уставился на хозяйку. Этим трюком в 13-м гимнасии не учили. Креол-разрушитель полностью сосредоточился на усмирении, запечатывании и истреблении демонов. Однако у Шамары плеть оказались выдающиеся способности, и она, единственная из всего потока, освоила несколько заклинаний призыва, самостоятельно, в свободное от учебы время. «Ныряй!» – коротко приказала колдунья. Паук послушно спрыгнул и, загребая всеми лапами, пошел ко дну. Вероятно, он вскоре захлебнется. Или нет? Шамара понятия не имела, умеют ли пауки дышать под водой. Тем более, что это не обычный паук, а демоническое животное из какого-то мира, подобного Ленгу. Довольно слабое и не особо полезное. Но тем и лучше, полноценного демона нельзя просто так вызвать и отдать приказ. Вначале его нужно либо подчинить, либо чем-то заплатить, и оба варианта могут дорого обойтись. А этот паучок послушный, безответный. Нырнул в темную воду, побродил там немного и вернулся. Шамара, видевшая все его глазами, удовлетворенно кивнула. Ее собственный взгляд совершенно расфокусировался. Глаз у паука неожиданно оказалось целых 8, и картинку они давали непривычную. «Там их корабль», — сообщила Шамара. «Пустой». «Корабль?» — удивился лорд Белькисир. «Подводный?» «Да, хотя это и не корабль вовсе, а повозка». «Подводная повозка. Не вижу, что у нее под дном, колеса или ноги». «Поразительно. Не перестаю удивляться чудесам всего мира. Но для чего же они высадились здесь?» «Вот для чего», — указала Шамара на берег. Лот Белькисир обернулся, и его ладонь взлетела к рукояти меча. К воде неспешно двигалась небольшая процессия. 5 тощих всадников ночи, а с ними 30 медленно переваливающихся людей. В основном женщины, очень толстые, даже жирные женщины. Судя по выпученным животам, среди них были беременные. «Пищевые рабы», — прокомментировала Шамара. «Не знаю, привели ли они их в дар или на продажу, но догониты явно их ожидали». Лот Белькисир коснулся серебряной пуговицы на виске. Ему не требовалось это изделие плоницев, чтобы сообщаться с братьями по ордену. Но оно облегчало жизнь, когда была нужда связаться с теми, кто не проходил обучение в академии. Сейчас паладин вызывал лорда Асанте, прославленного флотоводца Серой Земли. «Говорит лорд Белькисир», — произнес он, — «извещаю, что задание выполнено. Разведка проведена, нас здесь не ожидают. Было встречено небольшое сопротивление в лице 20 демонов, из которых 15 были морскими и 5 сухопутными». «Что с ними?» — донесся приглушенный голос адмирала. «Помощь нужна?» «Благодарю. Леди Шамара и я справились благополучно». «Кто-нибудь из демонов остался в живых?» «Нет», — медленно вынес меч из-за спины паладин. «Никого не осталось».